Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Доброго здравия, Александр Федорович! Доброго здравия, Алексей! Добрый день, дорогие друзья Народного славянского радио! Мы снова вместе, и, надеюсь, нам будет интересно. И важная тема сегодня у нас, крайне важная. Да, а тема называется «Русский человек, кость в горле у лживой цивилизации». Вот давайте мы начнем ее разбирать. Что же такое за цивилизация, кто такой русский человек и почему кость в горле? Как всегда, начинай. Хорошо, Леш, благодарю. Ну, смотрите, друзья, тема, на наш взгляд, крайне важная, и она, ну, с одной стороны, судьбоносная для нашего народа. Почему? Потому что забывчивость и стирание с памяти всего того, что, так сказать, накопил и в генетике информации, и в культуре, и в пространстве жизнеустройства. Вот русский человек за многие поколения – это просто неоценимый вклад, который, ну, нельзя ни в коей мере забывать. И мы с Алексеем искренне убеждены в этом. Именно в большей степени поэтому мы хотим, так сказать, более широко посмотреть на все составляющие вот этой нашей темы. Вот. Мало того, ну, я, например, чувствую огромнейшее чувство гордости и чести быть русским человеком, честно вам скажу. И для меня это, ну, огромная и радость, и как бы забота сердца, чтобы мы не потеряли как народ вот эти всех, так сказать, качеств составляющих. Именно поэтому и как бы предлагаем эту тему и вместе посмотреть на нее и в глубину, и, так сказать, ее объем ее содержания самым, так сказать, пристальным образом. И, как нам кажется, это поможет многим как бы и вспомнить, и разобраться, и разбудить в себе вот эти все вещи. Мало того, с самого начала хотелось бы как бы обратить внимание, друзья, вот она, Конституция Российской Федерации. Почему? Потому что я намеренно обращаю внимание на это, чтобы там кто-то не пытался нас, так сказать, переквалифицировать какие-то там супер-пупер, там, националистов или еще что-то в этом роде, да, якобы мы там какое-то превосходство. Нет. Ну, например, в степи, там, незабудка или там какой-то тысячелистник, да, они не тягаются, кто там из них лучше, кто там хуже и так далее. Они все живут на одном пространстве и выражают свои природные свойства и особенности. А то, что накопил русский человек, это многого стоит, и на это стоит опираться и понимать, и помнить. Вот именно поэтому. Мало того, еще хочу сказать, что ни один другой подзаконный акт не имеет права переплевывать Конституцию. Вот. Так вот, на мой взгляд, вот эти два момента, которые я только что озвучил, они крайне важны, и именно поэтому мы с Алексеем решили, так сказать, рассмотреть эту тему вот таким образом. Вот, Леш, для тебя насколько важна эта тема, и почему ты как бы тоже хочешь поделиться этими своими знаниями, мнениями об этом? Да, ты очень хорошо упомянул Конституцию, в частности, статью Российской Федерации 28 и статью 29, в частности, пункт номер 3 – убеждения. И вот, основываясь на этих самых убеждениях, мы никого не хотим обидеть. Мы говорим про то, что касается нас, славяно-русов, и в дальнейшем уже русских, как это стало принято называть наш этнос, наш народ. И надо помнить, что русский как прилагательное к чему-то, так и национальность обозначение имел. И в свое время русский воспринимался на Западе это просто как кто-то, кто относится, например, к Царской империи, потом к Советскому Союзу, теперь к Российской Федерации. Но, однако, мы понимаем, если русский – это прилагательное, то прилагательное к чему? И очень идет много споров о том, правильно это, неправильно. Я всегда говорю, я отношусь к русам, я русич, но при этом я русский, относящий себя к Руси. Русь – это то, в чем я нахожусь, то есть это свет, это сияющая мудрость, и Русь – это то, что во мне находится. И без Руси я не могу существовать, поэтому я русский, по отношению к Руси. Я прилагательное к Руси. Я вышел из Руси. Русь во мне. Вот почему я допускаю слово «русский» по отношению к себе. Хотя в царские времена и в советские времена, особенно в начале, русскими называли все национальности, которые живут на территории Царской империи и Советского Союза. И там были такие, например, указания, что есть те, кто себя относит к славяно-русам, это великорусы, малорусы и белорусы. А все остальные русские, неважно, татарин, мордвин и так далее и тому подобное. Вот этот вброс, на мой взгляд, такой исторический, он очень много ввел путаницы в нашу жизнь. Ну и потом в Советском Союзе тоже русскими называли всех, кто находится в Советском Союзе. И когда кто-то из Советского Союза приезжал на Запад, их тоже, этих людей, называли русскими. Неважно, из Узбекистана, Таджикистана он приехал, либо, из, там, например, из Якутии. Все это были русские. Вспоминается знаменитая сценка из «Мимино», когда в лифте едет армянин и грузин, и едут два японца. Японцы, так не отрывая глаз от армянина и грузина, на своем языке переговаривают, говорят, как эти русские друг на друга похожи. Вот, поэтому мы для всех, кто не наши, русские, но при этом, поскольку все живут в Руси, наши народы – это тоже русские, но при этом есть национальность рус, русич, ну и так далее и тому подобное. Вот эти моменты мне хотелось бы в самом начале обозначить, и теперь мы уже можем переходить к разъяснению тех пунктиков, которые ты заложил в нашу программу «Русский человек, кость в горле, у лживой цивилизации». Хорошо, Лёш, благодарю за начало. Очень существенные моменты ты как бы затронул, зацепил, я с ними солидарен абсолютно. Вот. Ну, почему бы хотелось все-таки, друзья, нам более широко раскрыть эту тему? И, как я уже в самом начале говорил, ну, на самом деле, действительно, принадлежность к этому народу, к его просто тысячелетними всеми историей, культурой и теми, так сказать, искусством, которое она оставила, так сказать, в истории и в памяти народа, это просто потрясающие вещи. Так вот, мне хотелось бы для начала зацепить некоторые природные особенности русского человека. Вот с чего бы мне хотелось начать? Вот смотрите, друзья, мир, в котором мы живем, природа, да, вот мы как-то с Лешей расшифровывали слово «род». Что такое род, при котором мы живем, да? Я имею в виду по-русски, с точки зрения мировоззрения русского человека. Это организованное божественным началом развитие. Вот как переводится «род» с русского на русский. Представляете, не кто-нибудь, а самые, так сказать, высшие свойства природы, так сказать, положили на нас глаз и помогает нам. Да, история самая разная, самая уникальная и тянется в такую глубину веков, что даже аж представить трудно. Но она, эта самая природа, да, она же, во-первых, многообразна, раз, бесконечно, два. И одновременно, вот во всей своей полноте и целостности, одновременно живая и явленная. То есть активная, проявляется, сочетается, растет, исчезает, ну и так далее, и так далее. И это все происходит одновременно. Чтобы это все выразить словами, не хватит никаких библиотек, никаких, так сказать, супер-пупер там букварей и азбук, да. Но что самое удивительное, вот эта полнота, которую можно чувствовать, она впрямую зависит от уровня восприимчивости этого человека. Так вот, у наших предков была целая культура и традиция, которая помогала сначала научиться мировосприятию, да, потом научиться миропониманию, что то, что воспринимается, чувствуется, что оно знает, как оно называется, как оно сочетается со всем остальным миром, и на основе этих уже ступеней развития уже отчетливо понимать, что это мир. И он становится, это понимание становится как бы, ну, фундаментом внутренним и так далее. Так вот, меня всегда удивляло не столько болтовня об этом, сколько наблюдение вот, поистине русского человека, особенно в глубинке, который не рассуждает там большими теориями, там это, ну, как я иногда говорю, и не занимается этим интеллектуальной мастурбацией, чтобы обозначить свою какую-то там значимость или осведомленность. Вот. И понимаете, вот одновременное восприятие вот этих всей полноты жизни – это раз. А второе, что меня всегда удивляло и поражало просто ну, до глубины души, что вот эти все качественные свойства поддержания всего мироздания – это и гармония, и любовь, и целостность, и разумность, и мудрость, и все совсем сочетается, все ради всего существует. И качественно – это удивительное свойство, ну, я бы сказал, восторга жизни, блаженства, которое ощущается как приглашение в какой-то ну, вселенский праздник. И представляете, это все не слова, а одновременное переживание вот этого всего. И вот из этого реакция русского человека на, казалось бы, простые действия, она выражается прежде всего в постоянной памяти, какой эта жизнь на самом деле является. И нет ничего более ответственного и высокого с человеческой точки зрения, как проявлять себя от этих качеств и этих свойств. Понимаете, то, что называлось и называется в наших людях как совесть. Да? И все это устроено таким образом, что позволяет такому человеку, который в резонансе находится с этим миром, с этой природой, да, ну, проявлять самые высшие качества и свойства природы в своих обычных житейских человеческих делах и устраивает это все то, что мы называем по справедливости. То есть по той самой праве, где вот эти основные качества, характеристики, законы незыблемы. И понимаете, вот когда человек проявляет доброту какую-то, ну, казалось, я имею в виду русский человек, казалось бы, там какая-то, ну, такая мелочь, там, помочь там человеку, там, поддержать ему, там, что-то там ему помочь, там, по хозяйству сделать, построить, там, воодушевить его на какую-то, так сказать, ну, доброе, чуткое и отношение к себе, которое позволяет ему подняться над проблемами и так далее. Или написать какую-то музыку такую невероятную, которая разбудит в человеке такие качества, свойства и чувства, поднимаясь над которыми, он жизнь будет воспринимать немного полнее, как-то более с четким осознанием, она может быть и такой красивой, а не постоянным выживанием. Вот это все даже в простых вещах, даже в глазах русского человека, когда вот он стоит вот в таком состоянии и обнимает своим сердцем, душой вот это все мироздание, понимаете, они у него светятся, они настолько полны какой-то чистоты, светоносности внутренней, какой-то любви, которая не кричит и там не дергается, да, а просто знает это все, понимаете, это вот полнота этих свойств и качеств, которых раньше, как утверждают и некоторые наблюдатели, и традиции передают из поколения, вот таких способностей восприятия, ну то, что мы называем чувство, да, у нашего человека было развито до 1500. Это не 5 чувств, которые сегодня связаны только с телом, и мы только на них ориентируемся. И понимаете, вот восприятие такого рода человека и такого рода, ну как бы, отношения с природой – это настолько грандиозно, это настолько необычно, это настолько полновесно, что вот эти все современные крысиные гонки, бега и, так сказать, это бесконечная ложь выживания, страхи, стрессы, войны там и все остальное – это, ну, это просто несопоставимые вещи. И русский человек это очень хорошо чувствует, понимаете, это позволяет ему действительно быть, ну, как бы, настолько другим, настолько четко осознающим, что жизнь вот в ее полноте, в ее радости и красоте, она здесь больше. Вот именно в этой полноте восприятия, а не в этом гонке выживания, которой мы, к сожалению, нас загнали и привыкаем. И именно поэтому как бы вот эти но я вынужден это как бы объяснять языком, который кому-то, может быть, кажется ну, каким-то немножко ну, вычурным, абстрактным, там, придуманным там, или еще что-то такое. Но я вам честно говорю, я просто это переживаю вот здесь регулярно. И это переживание настолько полнит, настолько делает для меня лично жизнь как отклик благодарности за то, что меня пригласили, и есть варианты, возможности, и безграничный, так сказать, потенциал всего это пробовать, чувствовать, понимать, переживать, цвести во всем этом качестве и так далее. Вот именно эти свойства я очень часто и переживаю, наблюдаю и откликаюсь именно на эти свойства русского человека, который вырос в этом пространстве, в этом таком развитом способе восприятия жизни. И он очень часто... Ну как можно эту полноту выразить в мелочах? Ну никак. Ну разве что в искусстве, в творчестве. И то, как говорится, будут чувствовать те, кто способен это чувствовать. Вот эти природные особенности, они же еще и выражены, я бы сказал, в смекалистости нашего народа. Ну, сегодня никто не спорит с тем, что 80% всех мировых изобретений и открытий это создал, ну, как сейчас говорят, славяно-русы. Да? Вот. Именно этот народ, вот в его, ну, как бы, первичном содержании, это потом мы сейчас будем дальше смотреть об этом, поделили нас на все эти названия, на места и так далее. Но корень-то у нас один, народ этот один, целостный. И вот он-то как раз и создал все самые высокие, так сказать, образцы культуры, изобретений, научных достижений, открытий там и так далее, и так далее. Понимаете? Вот какие интересные вещи. Даже тот знаменитый Эйнштейн, которого одно время там на руках носили, да, оказывается, на него серьезнейшее влияние оказывала его собственная жена, которая была русским человеком. Понимаете, вот интересные, какие особенности. Ну, вот об этом можно бесконечно долго говорить, потому что для меня лично переживание этих качеств, свойств и полноты, ну, просто огромная радость, удивление и восторг. Поэтому я готов об этом говорить бесконечно, но нам надо коснуться и других особенностей. Вот, Лёш, что бы ты добавил на твой опыт, твое не представление, а твое, ну, как бы, переживание, наблюдение свойств русского человека и какие вот эти природные особенности русского человека, они, ну, проявляются и становятся во многом как бы очевидными для многих-многих людей. Вот на эти два момента поделись, пожалуйста. Для большинства русов, русских людей, слово «справедливость» – не пустой звук. Понятие «совесть» – это внутреннее глубинное что-то такое, которое всегда присутствует у славяно-русов. Ну, за малым исключением, если, конечно, это не биоробот какой-то. И поэтому, когда совесть и справедливость вместе существуют, то в этом случае человек очень чутко относится ко всему, с чем он взаимодействует. Неважно, былиночка это какая-то, либо это сама Земля, либо это дальняя звезда, с которой он разговаривает, либо Ярило Солнышко, либо другой человек. И через эти вот чуткость, честность, справедливость, совесть в русском человеке часто скрывается то, что многим иностранцам непонятно. Ну как так взять и снять с себя последнюю рубаху и отдать первому встречному, который нуждается? Как так можно взять и поделиться с врагом, который только что на тебя нападал, куском хлеба, который ты взял из голодающей семьи, своей же? Как можно приходить в другую страну и не уничтожать там всех, чтобы занять землю, не превращая в рабов этих местных жителей, а построить им больницы, построить им заводы, научить чему-то? Если не было письменности, то письменность создать, образовать школы. Ведь таких примеров огромное количество. Сколько стран, ныне недовольных русскими, Русью, Россией, получили когда-то свободу, независимость, конституцию именно от России, начиная с царских времен и заканчивая Советским Союзом. Та же самая Греция. Величайшая Греция, как нам рассказывают. Финляндия, которая сейчас прям вот ненавидит русских. Ну и другие. И это было не только вот в какое-то ближайшее историческое прошлое. Это было и в древности. Русский человек, приходя к другому, не уничтожал другого. Если бы так было, как нам рассказывают, что какие-то там кровопийцы, какие-то там мерзавцы, то на всей бы Российской Федерации были бы только одни русские. Вот в Америке мы можем видеть, что произошло. Англосаксы пришли, испанцы пришли, французы пришли, немножко там немцев было. И где коренной народ? В резервации. Что происходило с коренным народом? Друг друга уничтожали, снимая друг друга скальпы. И за это получая водку, золото, какие-то побрякушки. И за эту же водку, за эти же побрякушки местные жители продавали полуопустошенные земли, которые сами же опустошили для своих будущих хозяев. И где теперь индейцы? А вот в России как-то по-другому. Приходили русские простые парни, казаки, вот эти вот самые страшные, кровожадные, как их рисуют, труженики вместе с казаками, и строили города, закладывали станицы, и эти станицы потом превращались в города. Ну, что далеко ходить? На Кавказе город Грозный. Ну, это же станица была. Это же казачья была станица. И когда туда пришли русские, да, там были войны. Да, горцы – это народ гордый, со своими нравами. Да, тот, который выживает в очень сложных условиях, и поэтому вот это выживание требует иногда жесткого отношения, в том числе и вот взять кого-то в рабство, кого-то там уничтожить. Ну что, казаки раз потерпели, два, на третий раз ответили. И до сих пор многие фамилии, такие как Ермолов, с уважением и трепетом, и где-то даже страхом, произносится на Кавказе. Да, такое было. Но теперь и чечены, и ингуши, и весь Дагестан находятся в составе великой большой страны и получают, может быть, даже намного больше, нежели если бы они были под турками, под американцами. Да, там поднимают сейчас очень много того ж, такого нехорошего, скажем так, по отношению к русским. Вот надо как-то там это, как-то там то, сё, пятое, десятое. Но если бы вышли из состава Российской Федерации и оказались под турками или кем-то еще, ну, вряд ли бы там было такие привилегии и такие возможности, как сейчас есть в России. Другие народы, севера какие-то, Сибири. Опять же, русские, приходя туда, да, сталкивались, да, были стычки. И эти стычки описаны. Но при этом, что взамен получили коренные жители Сибири, севера, не было грамотности, появилась грамотность. Не было возможности что-то делать, появились возможности. Так что отношение русских к другому человеку, оно природосообразное. В нем нет стремления кого-то уничтожить. И та самая изобретательность, о которой ты сказал, она заложена в крови человека. Вот помимо чести, совести, может, местами даже какого-то излишнего благородства и излишней доверчивости, через которую нас вот опустили в очень нехорошее состояние. И с этим надо нам что-то делать. Что делать, мы уже, я думаю, поговорим в каких-то других передачах, для этого говорили. Так вот, вот эта вот изобретательность, она шла в первую очередь не на то, как кого-то уничтожить, а была нацелена на то, чтобы создать что-то. Тут русский человек не может сесть спокойно, если еще что-то не создано, если еще что-то не изведано. Вот всегда русский человек что-то изобретает, что-то делает, куда-то двигается. Он не может сесть спокойно, как будто вот шило там в одном месте. Но в то же время, если появляется враг, который пришел с новым видом вооружения, который пытается нас уничтожить, русский человек в течение года, может быть, двух, находит такие способы защиты, которые врагу были непонятны. А что, так можно было? И многие говорили, ну это же не по правилам ведения войны. Друзья, какие тут могут быть правила? Вы пришли нас убивать, вы пришли нас порабощать, забрать нашу землю. Какие могут быть правила в войне? Мы на вас не нападали. Мы долго ждали, когда вы образумитесь. Мы с вами пытались разговаривать. Мы просили не нападать на наших братьев, на наших сестер, дать возможность самим определиться. Но вы нас не послушали. Вы разрушаете наше имущество, вы уничтожаете наших людей, наших друзей. Ну что ж, вы это хотели, получите. Вот так устроен русский человек. Вот так мы живем. И многим это непонятно. И естественно, что через лживость, которая прописана в их укладах, которые вошли в религиозные догматы, написано, как обмануть простого человека, русского человека, не относящегося к их племенам. Как надо что-то сделать, чтобы он поверил, как что-то пообещать, чтобы он доверился, и как сделать так, чтобы его потом уничтожить. И самое страшное, как сделать так, чтобы и стравить брата на брата, чтобы запустить очередную гражданскую войну, чтобы ослабить нас изнутри. Как в той самой легенде, когда взял камень после того, как проросли драконовые зубы, да, и бросил в середину этого войска, и войско друг друга перебило. Вот примерно таким же камнем запулили в нашу сторону, и он попал в середину, в сердце нашего рода, нашего народа. Поэтому чувство справедливости, оно может играть и плохую роль, когда в нас вселили чужеродное. Мы теперь за это чужеродное, привнесенное, бьемся. И бьемся изобретательно. И бьемся по чести своей, чтобы честь не уронить, отстаивая до конца то, что приняли на себя. И вот здесь очень важно понимать, я думаю, к этому тоже подойдем, где честность, где правда, а где навязанная кривда с ложью, за которую мы, сражаясь, уничтожаем себя. Вспоминается знаменитая Махабхарата, когда человек, давший обет защищать трон, защищать правителя, будучи в своей дхарме, приносит очень много бед и проблем. Вот человек чести, русский человек, взявший на себя такие обязательства, порой идет на страшные явления, на страшные преступления против себя же самого, против своего рода. Вот этот парадокс русского человека, где честность и справедливость, ощущение справедливости, желание жить по справедливости, по совести могут привести к самоуничтожению. И поэтому здесь должен подключиться еще один очень вышний уровень разумности. Разумности, мудрости и ведовства, который у нас очень долго был в прикрытом состоянии. Вот об этом нам надо будет очень серьезно поговорить и что-то с этим сделать. Друзья, продолжим мы как бы такое неожиданно емкое прикосновение как бы к сути русского человека. И вот смотрите, друзья, вот даже те небольшие, так сказать, срезы, которые мы позволили себе в нашем разговоре с Алексеем, да, они говорят действительно о безграничной возможности и живой связи человека русского, особенно с природой. И эти возможности действительно безграничны. И его желание выражать их через себя – это не только как бы творчество, это еще и качество жизни. Понимаете, вот, казалось бы, простая доброта, о которой мы сегодня говорили, поддержка другого человека, это же не просто факт чего-то, взял там, отдал. Это еще и внутреннее переживание, движение от себя к человеку. И чем шире этот канал, тем полновеснее он в этом качестве становится. И вот понимая, чувствуя это все, я бы сказал так, сердечным языком русского человека, невозможно от этого отказаться. Это настолько существенная разница, что ой-ой-ой. И что получается? Вот эти человеческие качества, свойства, его готовность защищать свое пространство именно в этом контексте, да, они становятся настолько очевидными для русского человека, настолько несокрушимыми, что он готов, так сказать, защищать это чем угодно в любые времена и так далее. Но вот этот современный мир, который, так сказать, надел на себя костюмы и переформатировал себя под этот странный, так сказать, метод жизни капитализма, а по сути дела фальшивый, лживый, паразитический, по-другому не скажешь. У него одна идея – больше денег любой ценой, и не просто много, а все, и все должны служить этому. Но это сталкивается еще и с тем, что, оказывается, ресурсная база этих так называемых развитых стран, которые воспитали эту личность, обладающие якобы правами, и эти права дают им якобы право, в кавычках, вообще на всех смотреть свысока и делать все, что угодно, лишь бы свое право эгоизма отстаивать. Вот что я хочу, то и справедливо. Что я хочу, так все и должны себя вести, понимаете? Вот это у них основная логика жизни, основной, так сказать, козырный туз. Но когда ресурсная база истекает, вот, и негде взять, так сказать, многие вещи для того, чтобы поддерживать эту жизнь, а особенно элемент того, что другие должны обслуживать их, так сказать, так называемое право, вот, оказывается, надо смотреть в сторону других стран. А сегодня, к примеру, да, самая огромная страна в Советском Союзе было 22 миллиона с гаком квадратных километров, в царской России даже побольше, вот, когда была и Польша, и Аляска, и многие другие, так сказать, территории были в составе России. Вот. А природных запасов той же России 40% мировых запасов. А этим ребятам не столько хочется обеспечивать потребности человека, я уже не говорю потребности в развитии, а просто человека. Им же хочется из этого делать прибыль. Им глубоко наплевать на природу, на все остальное. И начинают смотреть в эту сторону, в нашу территорию. Понимаете? А тут сталкиваются с чем? С тем, что вот такой человек попался. Понимаете? Много столетий, которые помнят историю, они пытались, сказать, силой завладеть нашим пространствами, нашими мозгами и так далее, и так далее. Вот. И ничего не получалось. И что? Что получается? Они полагают, что это их право, и их только, так сказать, приоритет, что жизнь должна только их обслуживать и больше никого. Да? А тут вот сталкиваются с удивительным народом, который не согласен с этим. Да? Другие народы как-то научились, они, так сказать, обманывать, принижать, там, уничтожать, там, заставлять силой подкупать так называемую элиту правителей. Вот, и вроде там все получалось. А вот с нашим братом ничего не получается. Вот. И получается, что русский народ именно в этом качестве, в этой способности различать правду от лжи, вот, от обмана, от кривды, вот, он не ведется на эти игрушки, понимаете? Он становится просто, ну, своего рода как бы помехой. Вот. Мало того, вот для того, чтобы переходить, ну, как они поняли в своей истории, так сказать, взаимодействия с нашим народом, переходить на другой уровень. А уровень, как они его полагают, да, в чем? В том, что начать другими методами, более тонкими, более изощренными, более скрытыми и лживыми, начинать, так сказать, принижать не только роль нашего народа, но и сам народ опускать до уровня таких странных действий, до уровня такой беспамятства о своей культуре, о своем прошлом и так далее, что это превращает их, о чем ты постоянно говоришь, вот этот внежить, этот человек, так сказать, животного уровня содержания и так далее. С ними легче справляться, да, и они более легко управляемые, под страхом легко, так сказать, поддаются на любые манипуляции там, и так далее, и так далее. И получается, что когда мы пытаемся, так сказать, вспоминать свою историю, свою честь, достоинство, так сказать, и так далее, а у них в голове, в сознании даже вообще нету этого понятия, да, просто не существует. Что они начинают говорить? Понимаете, вот есть такая простая вещь у людей, которые не имеют ни такого опыта, ни такой палитры восприятия жизни, ни такого опоры на совесть и справедливость, да, но нету в их сознании, нету в их опыте, нету в их представлениях таких вещей, да, вот, они вынуждены что делать? Они говорят, что все остальные неправы, они лгуны, они не то делают, и уже это же, к сожалению, начинает касаться и нашей истории, истории нашего народа. Вот здесь начинается, так сказать, ну я бы такая, сказал, такая кастрация сознания русского человека, что я просто не знаю, на какие, так сказать, образцы ее одевать, и стоит ли это вообще делать. И получается, что для этих ребят, которые слепы и не знают ничего, все то, что пытается сказать правду, и это мы сегодня очень часто наблюдаем, да, все, кто пытается отсказать правду и отстоять свою историю, свой опыт на традиции нашего народа, они ими объявляются как лжецами, лгунами, там, какими-то ненаучными, так сказать, ребятами и прочее, прочее, прочее. Вот и получается, что удивительные, так сказать, восторженные, красивые человеческие свойства русского народа, вот, неудобные для тех паразитов, которые пытаются организовать мир, и сегодня все более очевидно становится, что они приходят, ну, как бы к последним граням своего кризиса, и именно на этих гранях они все больше звереют, понимаете? Вот, вот это все очевиднее становится для многих народов. И вот это здесь, этот Рубикон сегодня, он как бы взывает к сердцу каждого, особенно к сердцу русского человека. Ребята, вы вспомните, кто вы есть, кто вы на самом деле. И здесь нам очень важно, так сказать, еще и вспомнить, ну, я бы сказал, прикоснуться к истории русского народа, к его вот этим содержанию, именно природному содержанию, о чем мы уже говорили сегодня тоже, так сказать, касались разной грани. Здесь, мне кажется, очень важно вспомнить это все и помочь нам обратить на это внимание. И почему? Потому что вот на фоне всех этих, так сказать, попыток, так сказать, извратить и уничтожить наш народ, так сказать, обвинить его там в том, что его никогда не было, не существовало, да, то вот это очень важно как элемент воспоминания, элемент опоры нашей на то, что было на самом деле, какого уровня и качества. Это наши, ну, я бы сказал, лекарственные средства, которые могут спасти вообще весь русский народ. Но он же с таким потенциалом, так сказать, взаимодействия с природой, он же может стать не только примером для многих других народов. И именно в силу своего, так сказать, особенности своего сообразительности, он может стать маяком, может стать, так сказать, тем, кто даст эти новые идеи. Алексей сегодня частично вспоминал о том, как разные свойства нашего человека организовывали пространство жизни для многих народов. И они благодаря этому выживали и сохранились. Вот. И вот обратить внимание на эти, мне кажется, свойства тоже очень и очень важно. Вот. О чем мы тоже сегодня говорили. Леш, вот по поводу вот этих двух фрагментов, что бы ты добавил? Про чувство справедливости и честности я уже сказал. И здесь вот тоже уже упомянул, что порой вот это самое... честность, справедливость нашими недругами используется против нас же. То есть желание справедливости не всегда служит для правды. Вот этот парадокс, еще раз хочу обратить на него внимание. Наши недруги знают, что мы за справедливость, что у нас широкая душа, что мы хотим, чтобы был мир во всем мире. Но что они делают, чтобы справедливость начала работать против нас же самих на самоуничтожение? Они убирают пласты ведания, оставляют животное начало, развивают это животное начало, начиная со скамьи школьной и заканчивая институтской, вкладывают то, что ты должен в первую очередь выживать, и человек запирается на первом уровне своего развития, на плотском уровне. А кто находится на первом уровне своего развития, не может видеть картину цельно. А раз он не видит картину цельно, он зашорен и видит только то, что касается его тела и ближайшего окружения. И поэтому, если кто-то кричит «наших бьют», то в этом случае не видит цельной картины, а кто наш, кто бьет, за что бьет, кого бьет, да, как бьет и так далее. Сразу хватает дрын и бежит спасать нашего. Отсутствие понимания цельного – вот наш бич на сегодня. И эти примеры вот именно такого поведения и ответной реакции славяно-русов долгое время применялись нашими недругами. И вот в этой сейчас комбинированной войне, которая идет на территории России и Украины, эти методы также применялись и применяются. Ну, когда люди не хотят друг друга стрелять. Вот две противоборствующие стороны. Да, все понятно. Паспорта у них разные в карманах. Да, у них разные взгляды на то, как на этой земле что-то устраивать, кто здесь главенствующий, кто не главенствующий и так далее. Но стрелять друг друга не хотят. Что делать? Появляется третья сила, заезжает в тыл кого-нибудь на каком-нибудь там драндулетике, на какой-нибудь там газончике, и из кузова этого газончика с миномета начинает обстреливать противоположные позиции. И уезжает. Естественно, в ответку летит куда? Не туда, не тому, кто стрелял, а в ту сторону, откуда стреляли. Что делают те, по кому сейчас стреляют? Начинают отвечать. Ну ладно, поотвечали, вроде так что-то затихает. Но теперь с этой стороны, с противоположной, появляется такой же блуждающий миномет и начинает обстреливать теперь уже противоположную сторону, откуда он стрелял буквально там день-два назад. И теперь оттуда начинает отвечать, и бой усиливается. Потом кто-то говорит какому-то дурачку, который получает деньги, о том, что вот там вот сидят террористы, там негодяи, туда надо пальнуть. Пальнуть из гаубицы, пальнуть там из чего-то, еще плюс ты денег получишь. Ну, цель определена, стреляю. Снаряд там на 10, на 15 км летит. Куда он там пролетит? Мне же рассчитали координаты. Я исполняю свой долг. Да еще за это деньги получаю. Я же борюсь за справедливость. Да еще деньги получаю. Я герой. Да еще и деньги получаю. А то, что этот снаряд прилетает в мирное здание, то, что гибнут дети, ну что, на войне все гибнут. Такая отговорка. Но человек же вроде бы честно исполняет. Он же борется за свою страну, за справедливость, за законность. А гибнут наши люди. И в ответ то же самое происходит. Вот где беда. Честность, наложенная на упертость и на незнание, на неведание при нашей широкой душе, приводит нас к серьезным проблемам. Вот для паразитов, в первую очередь, помеха честность, справедливость, душевность и совестливость наложены на ведическую основу. Веда – это мудрость, мудрость мироздания. Это не какие-то отдельно взятые знания, как правильно картошку почистить, как правильно гвоздь забить, либо как правильно что-то постирать. Нет, веда намного шире. И поэтому нашим противникам очень важно было убрать основы ведической культуры и понимания этого мира. И тогда честность и справедливость будут играть против нас. Потому что когда человек не вежда, он не ведает, ему можно любую дрянь в голову засунуть, и он честно, по справедливости, за эту дрянь будет биться. Биться до последнего. Потому что у него теперь есть убеждения. Да, кривые. Да, противные. Но это убеждения. И он честно за них бьется. И тот, кто не ведает, он слеп. Он не понимает, как это все устроено. И ему невозможно рассказать о чем-то более высоком, о том, что делает нас человеками. Вот этим наши враги пользуются. Поэтому помеха – мы сами, наша честность, справедливость, душевность, творческий подъем, созидание. Но самое страшное для них – это ведание своих основ, своей культуры, своего рода и ведание этого мира. Вот убрали вот этот элемент, как я уже сказал, и превратили нас в честных, справедливых, но баранов. Подкинули нам алкоголь, наркотики, курево для того, чтобы мы себя отравили и прерывали вот эту самую родовую нить, через которую ведание мира идет. И мы превратились в тех, которые друг друга уничтожают. Так что да, мы для них проблема. Но, как оказалось, проблема очень решаемая за наш же счет. достаточно убрать ведание и нашу родовую мудрость. Вот такая проблема, друзья мои. Ну вот, друзья, казалось бы, мы достаточно много сегодня уже обсудили по поводу, ну, как бы, этой емкой такой неординарной темы, да, вот, и хотелось бы еще раз напомнить, что, друзья, вот, происхождение русского человека, его природные свойства, они, ну, просто уникальны, не просто волшебные. Я лично все время удивляюсь, и все время, так сказать, чувство радости и восторга проявляется, да, и вот, как бы, одна из наших задач посмотреть в эту сторону, вспомнить в себе, обратить внимание. Ведь смотрите, очень многие люди, ну, как бы рассказывают о таких чувствах, переживаниях, что вроде бы как вспоминает то, как будто бы чего-то не было. Или, допустим, вот читает какую-то историю, или слушает какое-то предание, да, и вдруг какое-то чувство, вот узнавание, какой-то как подъем, как чувство радости. А я должен отметить, друзья, что у каждого из нас то, что называется сознанием, или то, что в чем человек является наиболее полновесным, реальным, понимаете, ведь сознание – это то, что пронизывает собой все существование. И оно обладает как бы уникальными свойствами, то есть обнимать своим вниманием все абсолютно, а вы всегда являетесь тем, кто наблюдает, а не фрагменты того, что наблюдается или создано, а потом идет игра в эту созданную форму жизни, там или еще что-то такое, и нам кажется, что мы вот этот самый фрагмент. Вот русский человек очень хорошо эту разницу понимает, осознает, вот, и для него вот этот мир огромный, большой, которым он, по сути дела, и является, он не может быть разменен на фрагменты, не может, так сказать, какие-то части выдаваться за одну единственную правду. Вот. И вот эти особенности, они позволяют русскому человеку ёмко всегда видеть. Именно ёмко. А то, кто видит ёмко, или то, что, Лёша, ты очень часто называешь реальным веданием, то есть восприятие полноты того, что есть во всех его взаимосвязях, во всей его правде, вот, то есть того, что есть на самом деле, и осознание всех, так сказать, глубинных качеств, свойств, или, как говорят, поконов бытия, вот это все соотношение, все это вместе, так сказать, как постоянное присутствие в русском человеке, они не дают ему рассыпаться. И это очень важный элемент. Вот знать это, помнить, ведать это и сохранять в своей собственной жизни – это сегодня, ну, первейшая задача для русского человека. И возможность у него это есть. Просто надо обратить внимание на эту сторону. Что бы ты в конце сказал бы еще? В следующей передаче ты уже обозначил тему. Мы коснемся искажений сути подменной истории некогда единого народа и происхождения самого русского человека. Но это будет в следующей нашей встрече. А эту я хочу вот с чем закончить. Друзья мои, честность и желание справедливости, широкая душа могут играть очень плохую роль у человека невежды, у человека неведающего, не основывающегося на своем прошлом, на своей родовой культуре, на непонимании, зачем он существует в этом мире, зачем он пришел в этот мир, кто он такой, кто его родственники и здесь на земле, и те, которые находятся выше, потому что наши предки говорили, боги суть отцы наши, а мы их дети. И надо свято чтить великомудрых богов и предков, живя по совести в ладу с природой. Вот они основные уклады, вот она основная наша национальная русская идея. Вот так вот надо жить. Вот для этого надо жить, выполняя божественный свой долг перед собой, семьей, родом земным, родом небесным, обществом, миром и так далее. И если вот этим мы не владеем, то тогда мы отрываемся от божественного, от мудрости, от ведания и переходим в животное начало. И используя всю нашу где-то изощренность в желании что-то постичь, наш характер непобедимый, какие-то взгляды на жизнь очень конкретные, четкие, мы переходим в самоуничтожение. Этим враги пользуются. Поэтому каждому из вас желаю быть цельным человеком. Не только тот, кто опирается на животное начало. Не тот, кто только хочет жить по чести, даже не зная всего цельного, исполняя честное там данное слово перед врагом, а по чести, идущий свыше, вот тогда нас не смогут подловить. Вот тогда мы выйдем из любой трудной ситуации. Вот этого я сейчас всем желаю. Станьте человеками настоящими, ведущими, а не находящимся в мороке животного начала. Ибо в мороке наша смерть, а в ведании честности, справедливости – наше будущее. На сими с вами прощаюсь. Желаю добра. Быть добру. Так точно. Быть добру.